Глава 12. 3 года назад. До этого момента Полина считала, что разорванная жизнь будет склеена с помощью Влада, родителей, подруг и работы. Она сумеет вернуться туда, откуда ее так жестоко вышвырнуло произошедшее. Снова все войдет в колею, раны затянутся. Год назад она еще не могла на это надеяться, но теперь... Первый звонок был с неопределяемого номера. Полина вздрогнула от звука, но сам телефон взяла без опаски. Ей после того случая звонили и врачи, и следователи, и журналисты. Обычное дело. Неприятно, но такова жизнь. Иногда еще с незнакомых номеров звонили всякие продавцы воздуха, обещающие под совсем небольшой процент что-то невообразимо прекрасное и очень Полине нужное. Этих Полина просто никогда не дослушивала и нажимала отбой. В этот раз все было иначе. Кто-то позвонил ей и тяжело дышал в трубку. Сколько раз Полина читала про это в книгах, иногда даже хмыкала. Тяжелое — это какое? Одышка? Или преступник бежал к телефону? А может, его там придавило КамАЗом? Тут же ей смеяться не хотелось, ни чуточки. Дыхание не было наигранным. Полине казалось, что это дышит зверь. Огромный опасный хищник, который пробирался через каменные джунгли и, наконец, нашел ее. Полину парализовала от ужаса. Она не могла даже положить трубку, так и держала телефон у уха и слушала. Почему-то даже вариантов не было, будто кто-то ошибся номером. Тот, кто напал на нее, бил ее совершенно молча, экономя дыхание и, казалось, даже не сбивая его. Но когда он елозил на ней позже, он дышал очень похоже. И сейчас он не клал трубку по каким-то своим причинам. А она просто не могла найти силы оторвать телефон от уха и нащупать, где нажать. Первой очнулась все-таки Полина. Коротко взвизгнув, звук получился жалкий, словно заверещала морская свинка, она отбросила телефон на диван. Сама же без сил рухнула на колени и уткнулась в них лицом, пытаясь в таком положении дышать и успокоиться. Сколько она так просидела, Полина не знала. А когда все-таки сумела разогнуться, телефон на диване выглядел тихим и мертвым. Тем не менее, до самого возвращения с работы Влада Полина не подходила к дивану, да и вообще больше держалась около кухни, словно комната стала вдруг опасной и чужой. Она совершенно забыла, чем занималась до того звонка, а еще боялась приближаться к окнам. Почему-то связь между сотовым телефоном и квартирой казалась настолько логичной, что Полина всерьез полагала, что преступник нашел ее адрес и теперь караулил на улице. Все это она вывалила на вошедшего в квартиру Влада, которого поджидала с кухонным ножом в руке. Влад мельком глянул на нож, покачал головой и отвернулся, чтобы закрыть дверь на 2 замка и цепочку. «Никогда так больше не делай», — строго произнес он, кивнув на нож. «Или сама порежешься, или у тебя заберут нож и порежут уже тебя». «Вовсе нет», — едва успела сказать Полина, как нож оказался у Влада в руке, а ее кисть словно расплющила в металлических тисках. Она вскрикнула и начала трясти рукой, пытаясь успокоить боль. Слезы сами собой брызнули из глаз. Полина знала, что Влад сильный, но она никогда не осознавала, насколько... С ней он всегда был мягок, и сейчас она ждала утешений, а не жесткого урока. «Под холодную воду сунь, быстрее пройдет», — буркнул Влад, снимая куртку и ботинки. «Давай, я сейчас подойду и расскажешь подробнее». И Полина рассказала. Онемевшая после холодной воды рука немного беспокоила, но Полина не осмеливалась ее баюкать под мрачным взглядом мужа. Выслушав, он сам взял телефон с дивана. «Скрытый номер», — с досадой произнес он. «Ладно, попробую разобраться». После этого он погладил Полинину руку и коснулся ее губами. «Никогда больше так не делай», — строго произнес он. «Лучше сковорода или скалка, табурет еще, или что-то необычное, вроде вилки, а нож это не твое». За ужином они молчали. Полина все еще не могла поверить, что Влад просто взял и буквально сплющил ее кисть, чтобы показать, как легко забрать у нее нож, и даже не извинился. О чем же размышлял Влад, она не знала, вероятно, о том, как разобраться со звонком. «Хорошо бы найти, откуда поступил звонок», — подтвердил ее мысли Влад, отставляя тарелку. «Но я сомневаюсь, что этот человек не предусмотрел такого. Меня больше волнует другое. Как к нему попал твой номер телефона, что думаешь?» Полина тотчас забыла про свои обиды. Как она не сообразила, что номер еще нужно найти? Может, ее преследователь работает в ее телефонной компании? На это предположение Влад так демонстративно поморщился, что Полине стало стыдно. «Лина, не торопись с выводами», — вздохнул Влад. «Никто не станет так подставляться. Конечно, у него может оказаться знакомый из компании, но это опасно. Знакомый может запросто сдать, если надавить». У Полины голова шла кругом. Как сложно получается узнать такую простую вещь, откуда преступник узнал номер ее мобильного телефона. «Я бы не исключил самого простого варианта», — продолжил Влад, «что твой номер дал ему кто-то из твоих знакомых». «Это как?» — не поняла Полина. «Чтобы узнать мой номер, ему нужно сначала узнать номер моего знакомого. Не сложно ли?» «Не сложно, если человек сам не звонил, а писал». Влад откинулся на стуле. «Лина, он писал тебе в соцсетях. Неужели ты думаешь, что он не посмотрел всех твоих друзей и их контакты, не сумел сделать фейковый аккаунт и втереться в доверие к какой-нибудь твоей подружке?» Полине стало зябко. Звучали слова Влада очень логично, прямо не муж, а преступный гений. «Но что, если мужчины так и делают, из хороших побуждений?» Ровно до того момента, когда не становится нужным делать из плохих. Полина снова открыла список своих друзей в закрытом теперь аккаунте. Все еще слишком много едва знакомых лиц, чтобы чувствовать себя в безопасности. И за каждым из них мог скрываться преследователь. Сейчас мысль о том, что она была вовсе не случайной жертвой, казалась уже не такой фантастической, и это пугало до чертиков. Получается, какой-то психопат выбрал из миллионов жительниц Москвы именно ее и выслеживал, ожидая, когда она оступится. Даже думать об этом было физически больно. Почему она? Просто вытянула несчастливый билет или были какие-то причины, о которых она не знала? Боюсь, что это перестает выглядеть как случайность. Мысли Влада явно двигались в том же направлении. «У тебя есть враги, Лина?» Вопрос застал Полину врасплох. «Нет». Она подумала, что с Кристиной поссорилась вот только что, как и со Светой, а так она даже кондукторшам не хамила, потому что была заметно слабее их физически. Кто-то из бывших? До Влада Полина встречалась сплошь с истеричными и тонко чувствующими натурами, поэтами и артистами. Они сами оставляли Полину, утверждая, что она недостаточно одухотворенная. Она никого не бросала, не разбивала сердец, ничего. «Это ты так думаешь», — буркнул Влад с мрачным видом. Полина могла его понять, зацепиться было совершенно не за что. «Не может быть, чтобы ты никогда ничего ужасного не делала. Таких людей не бывает». «Такого, за что мне могли настолько серьезно отомстить, я точно никогда не делала». Полина начала злиться, и это ей нравилось. Со злостью отступал страх. «Я не такой человек, понимаешь? Может, этот психопат что-то напутал или просто выбрал меня наугад?» «Может», — нехотя согласился Влад. «Проще было бы, окажись у него причина. Искать проще, я об этом. Но давай пока считать, что он выбрал тебя наугад. Но ты достаточно зацепила его, поэтому оставлять он преследование не собирается». «Ты сейчас вообще не успокаиваешь», — проворчала Полина, но Влад неожиданно рассердился. Он резко поднялся на ноги и дернул ее за руку. За другую, но все равно больно. «Если ты хочешь, чтобы я тебя утешил, я тебя утешу», — прошипел он. «Скажу, что это всего лишь совпадение. Тебе позвонил нечаянно паралитик с инсультом и помер там, так и не сумев произнести ни слова. И никто тебя не преследует. Ходи где хочешь, хоть снова по парку, хоть по подворотням». Полина молча глотала слезы, не решаясь вырвать руку из схватки мужа. «Только я не могу все время быть рядом с тобой». Теперь Влад наклонился к ее лицу и говорил громче, словно наоборот был далеко. «И если с тобой что-то случится из-за того, что ты решила расслабиться и забыть об угрозе, ты обо мне подумала?» Полина замотала головой и, не выдержав больше, разрыдалась в голос. Она прижалась к груди Влада, и он, наконец, отпустил ее руку, обнимая. «Мы обязательно разберемся во всем этом», — прошептал он ей в макушку. «Но ты должна быть послушной и не творить глупости, понимаешь?» Полина понимала. Спустя некоторое время, когда она уже всерьез размышляла о том, чтобы сменить номер телефона, хотя никто ей так и не звонил, и удалить аккаунт в соцсетях, ей написала Валя. «Тебя нашел Костик?» Вот так, без приветствия и без объяснений, куда она пропадала, спросила Валя. «Костик?» Полина тоже не стала спрашивать, как дела или здороваться. «Назови Вале любое другое имя. Паша, Вовка, Андрей. Только не Костик». Ее прошибло холодным потом. «Ну да, Костик твой бывший», — продолжила писать Валя. «Вы встречались еще на первом курсе. Не помнишь его, что ли?» Полина помнила. Проблема была в том, что этот тонко чувствующий поэт и впрямь ей нравился, а ему нравились странные жесты. К моменту, как они начали встречаться, у него было 3 неудачные попытки доказать, что очередная возлюбленная для него стоит жизни, да еще и 2 привода в полицию. Полина с ним встречалась недолго. Когда он начал ночью орать в замочную скважину стихи, то не учел, что Полина живет с родителями, а не в общежитии. Отец Полины спустил его с лестницы, а это не вязалось у Костика с образом того, что может произойти с поэтом, открывающим душу возлюбленной. А вот через несколько месяцев страничка Костика запестрела свечками. Очередная попытка произвести впечатление оказалась успешной. Горестные стенания близких позволили в точности узнать, что и как произошло, хотя Полина вполне бы обошлась без этой информации. На похороны Полина не пошла, в красках представив, сколько таких безутешных бывших будет. И своим подругам не рассказала, не зная, чего стыдиться больше, что не вправила ему мозги или что чувствует облегчение, а не горе. Страничка без активности хозяина ушла вниз в списке друзей, и Полина давным-давно не вспоминала о нем. «Помню», — наконец напечатала она. «Он не писал, а должен был». В отдельной вкладке она открыла список друзей и не без труда нашла Костю. Та же аватарка. Те же посты, что были до его смерти, только вот свечек больше не было. Ни одной. Кто-то вскрыл чужой профиль и воспользовался им, чтобы добраться до Полины. Полина еще раз пролистнула список друзей. Она боялась незнакомых лиц и аватарок с аниме-персонажами и котиками. Напрасно. Зверь мог скрываться за любой из них. Взломать профиль, говорят, не так сложно, по крайней мере, мошенники легко с этим справляются. «Он должен был позвонить», — всплыл диалог с Валей. «Сказал, что у него украли телефон и нужен твой номер. Это так мило. Я, конечно, сказала, что ты замужем». Полина щелкнула по диалогу, закрывая его. «Да, Вале не нравился Влад. Да, они перестали общаться в том числе и из-за этого, но так предать ее. Или Валя думала, что делает лучше?» Снова всплыло сообщение. «Он сказал, что хочет поскорее встретиться», — написала Валя. Что еще писала Валя, Полина уже не знала. С трудом борясь с подступающей тошнотой, она удаляла профиль, нажимала «да-да-да» на все «вы уверены». И только после этого сумела на негнущихся ногах подняться и проковылять в ванную комнату. Тошнота гнездилась во рту горьким комком и никак не желала проходить, сколько бы Полина не полоскала рот. Тогда Полина также неловко проковыляла в комнату и упала на диван так, чтобы не видеть компьютера. Она не пошевелилась, даже когда вернулся Влад. Тот некоторое время просто сидел рядом с ней, не пытаясь разговорить, и это сработало. «Это Валя, Костик, умер, и я...» Как могла, объяснила Полина и зашлась сухими рыданиями. Слез у нее уже не осталось. Влад встал и вышел, а вернулся со стаканом воды, от которого резко пахло валерьянкой. После того, как Полина выпила все до дна, она снова попыталась рассказать все от начала до конца. Получалось плохо. Она перескакивала с одного на другое, снова начинала плакать, пугалась и плакала уже от страха. Когда она окончательно утомилась и замолчала, заговорил Влад. «Слушай», — неуверенно произнес он, — «мы еще поищем, кто это, и попробуем подключить следователя, но сама понимаешь». Полина кивнула. Она понимала. «Просто ты же работаешь онлайн», — уже увереннее произнес он. «А я могу найти работу в каком-нибудь маленьком городе. Я откладывал немного. Здесь квартиру не купить, но вот в небольшом городе...» «В небольшом городе?» — зачарованно повторила Полина. Она никогда не жила в маленьких городах, только проездом бывала. Но там, казалось, все были знакомы между собой, и не происходило ничего серьезного. Если, конечно, в городке не проживала какая-нибудь мисс Марпл. Полина даже улыбнулась своей мысли, а еще тому, как понял ее Влад. Она сама плохо понимала, чего хочет, а он понял. Ее слишком сильно обуревали чувства. Она надеялась, что Валя просто перестала с ней общаться. Так ведь бывает, когда люди идут дальше разными путями. Подруги держались рядом, когда она была в больнице, но оказались не готовы к тому, что много месяцев спустя она все еще останется сломанной. Но если бы их дружбу не разрушила беда, то Полине на счастье позже добило бы то, что оставалось. Все самые близкие подруги оставили ее, когда были нужны. Свету она оттолкнула сама, подумав о ней хуже, чем та была, и Света даже не стала оправдываться, может, что-то все-таки было. Кристина и впрямь попыталась соблазнить ее мужчину. А Валя просто дала ее телефон незнакомцу, даже не потрудившись спросить саму Полину. И ведь еще года не прошло с момента нападения. Все это Полина просто не могла выразить словами, но Влад понял. Бесполезно объяснять. Бесполезно просто менять номер телефона, фамилию или прическу. Надо оставить позади это все: парк, скамью, куст шиповника, квартиру, подруг. Начать с чистой страницы с человеком, который с самого момента встречи всегда был ее поддержкой. Он дорожит ею и единственный понимает, и он сможет защитить ее там, в совершенно новой их жизни вдвоем. Звучало это восхитительно. И Полина снова заплакала, на этот раз от облегчения. Она уже представляла, как будет жить в маленьком городе всего в часе езды от Москвы, чтобы до метро можно было добраться только на машине. И преследователь отцепится, потому что в Подмосковье десятки городов и городков, и надо быть гением преступного мира, чтобы найти ее в одном из них. Конечно, тогда Полина и предположить не могла, что Влад имел в виду город, где они в самом деле могли бы позволить себе жилье. Теперь она и впрямь могла не переживать о том, что преследователь ее отыщет. До Москвы час был разве что на самолете, если бы, конечно, в этом городе был аэропорт.